Минуту спустя он услышал в гостиной шаги и пошел отпереть дверь. Вошел Моррель. Он приехал на 20 минут раньше назначенного времени. «Быть может, я приехал немного рано, граф», — сказал он, — «но признаюсь вам откровенно, что не мог заснуть ни на минуту, как и мои домашние. Я должен был увидеть вас, вашу спокойную уверенность, чтобы снова стать самим собою». Монте-Кристо был тронут этой сердечной привязанностью и вместо того, чтобы протянуть Максимилиану руку, заключил его в свои объятия. «Моррель», — сказал он ему, — «сегодня для меня прекрасный день, потому что я почувствовал, что такой человек, как вы, любит меня. Здравствуйте, Эммануэль». «Так вы едете со мной, Максимилиан?» «Конечно. Неужели вы могли в этом сомневаться?» «А если я не прав?» «Я видел всю вчерашнюю сцену. Я всю ночь вспоминал ваше самообладание. И я сказал себе, что если только можно верить человеческому лицу, правда на вашей стороне». «Но ведь Альбер ваш друг, просто знакомый». «Вы с ним познакомились в тот же день, что со мной?» «Да, это верно. Но вы сами видите, если бы вы не сказали об этом сейчас, я бы и не вспомнил». «Благодарю вас, Моррель». И граф позвонил. «Вели отнести это к моему нотариусу», — сказал он тотчас же явившемуся Али. «Это мое завещание, Моррель. После моей смерти вы с ним ознакомитесь». «После вашей смерти?» — воскликнул Моррель. «Что это значит?» «Надо все предусмотреть, мой друг. Но что вы делали вчера вечером, когда мы расстались?» «Я отправился к Тортоне и застал там, как и рассчитывал, Бошана и Шаторы, но сознаюсь вам, что я их разыскивал». «Зачем же? Раз все уже было условлено». «Послушайте, граф, дуэль серьезная и неизбежная. Разве вы в этом сомневались?» «Нет, оскорбление было нанесено публично, и все уже говорят о нем». «Так что же?» «Я надеялся уговорить их выбрать другое оружие, заменить пистолет шпагой. Пуля слепа». «Вам это удалось?» — быстро спросил Монте-Кристо с едва уловимой искрой надежды. «Нет, потому что всем известно, как вы владеете шпагой». «Вот как? Кто же меня выдал?» «Учителя фехтования, которых вы превзошли». «И вы потерпели неудачу?» «Они наотрез отказались». «Моррель», — сказал граф, — «вы когда-нибудь видели, как я стреляю из пистолета?» «Никогда». «Так посмотрите, время у нас есть».